Глава 257. Писательство великолепно. Если мне сложно общаться, то почему бы мне не заменить это общение на писательство? Я просто гений. Если я просто запишу все, что я хочу сказать в книгу заранее, тогда мне не нужно будет заниматься разговорами. После чего они просто должны будут прочитать данную книгу, когда захотят. И мало того, пока они читают книгу, мне даже рядом с ними находиться не надо. Эта идея меня быстро захватила. Теперь я могу заняться даже тем, атаку на кого до сих пор все время откладывала. Яху! Сначала сестренка. На данный момент я поручила ей тайно поддерживать действия Нацуми. Правда, я не хочу, чтобы она сильно во все это влезала. Я буду счастлива, если сестренка просто сумеет получить способности правителя. И лучше приглядывать за ней. Я не знаю, в какой момент ее любовь к ее брату превысит все пределы, и она предаст меня. Так что я отдала ей простенькую инструкцию, скорее даже напоминалку. Что это? Прочти. Я просто сказала это и быстро удалилась. Если я позволю разговору идти дальше, то она начнет снова вещать о своем брате. А когда она заводится, то мне понадобится не менее часа, чтобы избежать от нее. И это будет кошмарный час. У меня просто нет на это времени. Пока я здесь, пойду посмотрю, как себя чувствует Нацуми. Так, будем считать, что я ничего не видела. Интересно, а наркоманы тоже так себя ведут? С ними же все будет в порядке? Ладно, если он сможет получить способности правителя, то я в удобный момент просто избавлюсь от него. Так что подождем, пока будем действовать через Нацуми. Так, дальше по списку Аргнар. Предотвращение действий эльфов на территории демонов на данный момент практически абсолютно. Опасные демоны также были уничтожены. Если честно, осталось мало того, что Аргнар может сделать. Думаю, надо поручить ему подготовку к войне. При такой скорости развития событий, я думаю, я смогу втянуть в людей в полномасштабную войну в течение ближайших нескольких лет. А после окончания войны следующим по плану идет уничтожение деревни эльфов. Я так решила. Вот только Патимас явно не сдастся так легко. Благодаря разведданным, которые поставляют мои клоны из-за барьера, я достаточно осведомлена о состоянии дел в эльфийской деревне. Но есть еще одно место, куда я до сих пор не могу проникнуть. Это место, где содержится основное тело Патимаса. И проблема не в том, чтобы проникнуть, а в том, чтобы понять, где оно находится. Похоже, он очень хорошо прячется. Все-таки все это время он избегал встречи с Куро и королем демонов, и к тому же до сих пор жив. Хотя Куро бы наверняка долго бы раздумывал о том, стоит ли уничтожить Патимаса или нет. В тот момент, когда я обнаружу основное тело Патимаса, я от него избавлюсь. Приготовления к этому, скорее всего, должны закончиться к моменту окончания войны. Ладно, особой нужды для спешки нет. Я могу просто вести полноценную осаду. Для того, чтобы другая сторона тоже приняла участие в данной осаде, мне надо связаться с ним. Я откладывала это действие до данного момента, но мне все равно надо будет связаться с ним раньше или позже. Возможно, он самый сложный для понимания человек из всех, с кем я встречалась за исключением Патимаса. Так что я должна все просчитать. Я говорю о контакте с папой религии Божественного мира, который является также правителем умеренности. Чтобы суметь уничтожить систему, мне нужны привилегии правителя, а он один из них. Судя по данным, собранными моими клонами, у меня есть еще подозрение о том, к какой цели двигается папа. Скорее всего, он действует так же, как и Аргнар. Как Аргнар хочет, чтобы демоны выжили любой ценой, так и папа хочет, чтобы люди выжили. Вот только в отличие от Аргнара, папа правитель. Кроме того, если верить королю демонов, то он поднял табу до максимального уровня. У него табу максимального уровня, но он все равно хочет сохранить человечество. А это обычными методами невозможно, и в зависимости от ситуации он может стать гораздо более опасным врагом, чем Патимас. Я написала книгу. Она оказалась довольно большой. Содержание – текущее состояние мира, реинкарнировавшие, текущие приготовления демонов, мои действия по уничтожению эльфов и призыв присоединиться. Я уверена, что папа уже давно понимает, в каком положении находится данный мир. Иначе я абсолютно не понимаю, какая причина заставила его развязать войну с религией богини. Во всех странах и во все времена религиозные войны заканчивались огромными жертвами. Есть очень много людей, кто может принять доводы, не совпадающие со своей религиозной позицией. И даже если и примут, но все равно всегда будут глубоко внутри против этого. И это при том, что хотя у них и имеются догматические различия, но и религия Божественного мира, и религия богини поклоняются одному богу. И папа просто не может этого не знать. Понимая все это, он тем не менее привел в действие план, который должен ослабить религию богини. Наверное, он пришел к такому решению только из-за понимания состояния этого мира. Кроме того, по поводу реинкарнировавших. Я думаю, он тоже кое-что понимает. Ведь у него под командованием тоже имеются реинкарнировавшие. Он явно с ними общался. Как маленькую добавку, я добавила описание, как получилось так, что они прошли через реинкарнацию и историю о действиях прежних короля демонов и героя. Я постаралась не говорить ничего о Дэ. Так будет лучше. Знание о таком может привести к катастрофе. Ведь она действительно бог зла. Только представьте, что подобный бог проявил интерес к данному миру, да? У папы, наверное, точно инсульт от стресса случится. То, что я описала в будущих действиях демонов, наполовину из себя представляет предположение. Я должна быть уверена в том, как папа все поймет и отреагирует на это. Но если он воспользуется этой информацией, чтобы пойти против меня, то не будет ему пощады. С другой стороны, какие действия папа не предпримет, это никак не сможет предотвратить войну. Сила короля демонов превышает все, что есть в этом мире. Даже реинкарнировавшие со своими читами не ровня ей. Она сама по себе без всякой армии может уничтожить полмира. Естественно, до тех пор, пока не вмешается Кура или я. Против такого короля демонов, что бы папа ни предпринял, он немного сможет сделать. Итог все равно будет один. Да, итог не поменяется. Будет ли он против во время войны или присоединится к уничтожению эльфов, результат не поменяется. Вот только для моей главной цели нужны привилегии правителя. И папа вряд ли с этим согласится. И это проблема. У меня не останется выбора, кроме как убить его и забрать привилегии у него. Я телепортировалась и появилась прямо перед папой. В этот момент он как раз разговаривал с одним из реинкарнировавших, Кусамой. «Ты кто такая?» «Вакаба?» Папа уверен в себе, но все равно соблюдает осторожность. Кусама потрясен, его голос дрожит. Они так отличаются. «Держи». Я оставила написанную мною книгу и телепортировалась оттуда. Дальше решение за папой. Интересно, как все дальше будет развиваться?